И все это время я чувствую, что на самом деле ссора возникла из-за обоев. Дезире лезет на рожон, потому что сама не знает, нужно ей вмешиваться в обустройство моего дома или нет. Впервые мы засыпаем в одной постели, не предавшись сначала любви. Правда, мы держимся за руки. Глава 33. Мне нравятся приглушенные краски, простые, незамысловатые формы. Летний лук с его многоцветием скорее вызывает неприязнь. При виде занавеси, напоминающих бальное платье из унесенных ветром, и вышивок, которые заняли последний свободный от них уголок дома, бывший склеп, меня потянуло на хохот. Но Бенни стоял рядом такой важный и гордый, что я сдержалась, только погрустнела, не зная, как себя вести. Мне совершенно не хотелось высказываться о попытках Бенни навести уют. Это означало бы, что я претендую на решение каких-то вопросов в его доме. А у меня подобных претензий нет. Во всяком случае, пока. Потом еще эта идиотская стычка перед телевизором. Сначала мне, правда, даже нравилось завлекать его в одну ловушку за другой. Однако вскоре я чуть не плакала, поскольку не хотела, чтобы он терял мое уважение, отбиваясь от меня типичными лозунгами реакционеров. На самом деле Бенни человек отнюдь не ограниченный и не консервативный. Более того, он разбирается в вещах, о которых я не имею ни малейшего представления. Но если люди живут на разных звездах, тут уж ничего не попишешь. В некоторых случаях наши разногласия принимают более мягкую форму. Мне, например, не нравится его одежда, а ему моя. Однажды он заявился ко мне с пакетом из Дианиной моды, магазина, в котором дама из разряда секретарш. Лет эдак 57. Покупают себе строгие синие костюмы с пикантными шарфиками или нарядные гофрированные платья с расшитым блестками передом, отчего грудь кажется покрытой экземой. Мы с Мертой часто останавливаемся у витрины этого магазина посмеяться. — Я попал на распродажу, — гордо выпалил Бенни. — Открывай. — Нет, не костюм, не нарядное платье, а кошмарное, девчачья юбка, широкая, с огромными лиловыми розами и ядовито-зелеными листьями. Может, я и повесила бы ее у себя в виде инсталляции, но показаться в ней на людях? Упаси Господь. Видишь ли, какое дело, — попыталась смягчить удар я, — эта вещь не в моем стиле. Ухищрения оказались бесполезны. У Бенни слишком хорошо работает голова. Тогда я выложила правду матку. Пусть не думает, что лицемерю. В общем, тихий ужас. Он явно предпочел бы мое лицемерие. — Почему тебе всегда хочется выглядеть, как утопленница? — прошипел он, заталкивая юбку обратно в пакет. — Все равно забирай. В крайнем случае порвешь на тряпки. Будет чем наводить лоск, когда моешь окна. — Как утопленница? — рассвирепела я. — Сам забирай эту дрянь. Может, пригодится, если в кои-то веки соберешься помыть окна у себя. Или надевай в хлев, такую красоту вонью не испортишь. Мы злобно уставились друг на друга. Затем он плюхнулся на диван рядом со мной, подложив под себя руки. — Скажи спасибо, что я не бью маленьких. Нет у меня такого в заводе, чтобы их бить. Сквозь зубы процедил он. — Но я их толкаю, — добавил он, и, повалив меня на диван, сорвал мою майку из небеленого хлопка, выращенного без применения инсектицидов. — Если честно, ты мне больше нравишься без одежды. Во всяком случае, без твоей. Такого уродства, как твоя беретка с грибами, еще свет не видывал. Я, однако, успела заметить, что Бенни выложил за юбку около 300 крон, а деньги он, насколько я понимаю, не гребет лопатой. Вот я и решила. Надо нам вдвоем прогуляться по городу, чтобы я могла в виде примирительного жеста купить одежку за 300 крон и ему. Выбирать буду я. А он, ежели не понравится мой выбор, получит удовольствие от того, что без обиняков выскажет это мне, и будем квиты. Мы бродили по универмагам несколько часов, пока Бенни, по обыкновению, не рванул к коровкам. За это время мне, например, приглянулись фланелевые рубашки от Мальбери в узкую полоску цвета яичной скорлупы и табака. Чем не подходящий наряд для досуга сельского помещика? — Я такие надеваю в хлеб, — пробормотал он. — За 99,50 можно выписать по почте аж 3 штуки. Изящная французская рубашка, которую надо носить расстегнутый на груди вызвало у Бенни взрыв хохота. — Вот в чем! — Я пользовался бы большим успехом, — сказал он. — У парней. Бенни, как гончая на своре, тянул меня к крикливым рубахам с самыми невероятными рисунками, галстуком соответствующих расцветок, к пиджакам странного покроя, возможно, модного в Голливуде лет 10 тому назад. По части одежды на выход вкус его приближался к сутенерскому, тогда как рабочую одежду он вообще не покупал в магазине, а заказывал по каталогу, относя расходы на счет фирмы. Пришлось купить ему такую же майку с коротким рукавом, как у меня, и он радостно пообещал надеть ее в следующий раз, когда будет мыть навозоразбрасыватель. Глава 34. «Можно я пороюсь у тебя в ящиках?» — спросила она. «Едва ли там лежит какой-нибудь компромат», — подумал я. «Разве что старый порно-журнал». «Ну так признаюсь, было дело. К сожалению, Дезире нашла кое-что похуже. Аттестат за 9-й класс. Пока она водила взглядом по моим четверкам-пятеркам, челюсть у нее отвисала все ниже и, наконец, отвисла чуть ли не до ее слив, то бишь крохотных грудей. Тут она, запинаясь от волнения, выпалила. Это позор, что мои родители не позволили мне продолжать учебу с такими-то отметками. А дальше пошла всякая хрень про государственные пособия, про заочный университет и систему образования для взрослых. Впервые за время нашего знакомства я разозлился до чертиков. Мне захотелось вмазать ей промеж глаз, залить ее блеклую физиономию кровью. Одна загвоздка. У нас в роду не принято бить женщин. Думаю, не столько из благородных побуждений, сколько чтобы не калечить ценную рабочую силу. Но на эту девку у меня руки зачесались, тем более что о рабочей силе речи не шло. И все-таки я сдержался. Не дослушав ее слова извержения, я накинул куртку и выскочил из дома. Я пошел взглянуть на корову, которая лежала после отела в параличе. Она как раз пыталась в очередной раз встать. Эти попытки так меня растрогали, что я стал дрожащими руками гладить ее по мокрому от пота загривку. В конце концов она сумела оторваться от пола и, шатаясь на нетвердых ногах, потянулась за комбикормом. Я уперся лбом ей в бок и прошептал: «Так держать, не сдавайся! Стой на своем!» И вернулся в дом. Фрёкин желанная раздраженно сморщилась. «Мог бы переодеться в подвале, а не идти из хлева прямо сюда», — заметила она. «Так вот, насчет образования для взрослых». Я заткнул уши и принялся орать. «Да ты понимаешь, какую городишь ерунду? По-твоему, мне надо продать ферму? Вряд ли ты собиралась взвалить ее на себя, пока я буду кайфовать, получив заем на учебу. А может, тебе кажется, я смогу поселить коров у себя в общежитии?» Дезире побледнела больше обычного, стала даже не тусклой, а мертвенно-белой. «Не понимаю, чего ты взъелся», — забормотала она. «Изыскать способ продолжить учебу при желании можно было бы. Я просто имела в виду, что ты способный. Только желания у тебя, видимо, нет. Так что забудем». «При чем тут мое желание или нежелание?» — вскричал я. «Ну, проучился бы я 5-6 лет, одолжил бы у государства 500 000. У меня, сама понимаешь, мало долгов. А дальше-то что? Может, прикажешь потом стать библиотекарем и бегать между полками, думая о своих замечательных отметках? И еще, ты понятия не имеешь о том, что мне позволили и чего не позволили родители, так что лучше не приплетай их сюда». Она сидела молча, упрямо глядя в аттестат. Я выхватил бумагу у нее из рук, разорвал на мелкие клочки и обсыпал ее с головы до ног. В общем, развернулся хоть куда. «Да начхать тебе на мои желания. Думаешь только о себе. Ей, видишь ли, нужен человек, с которым можно рассуждать о лаконе и которого не стыдно показать друзьям, коллегам. А о том, что значит содержать такое хозяйство, ни малейшего представления. Мне же нужен рядом человек, который помогал бы с фермой, чтоб коровы вовремя получали лекарства и не валились с ног сразу после отела, зарабатывая себе паралич», — все громче и громче орал я. Дезире встала. «Кого ты, собственно, пытаешься перекричать?» — спросила она перед уходом. Я слышал, как во дворе газанула машина. Потом наступила оглушительная тишина. только в воздухе повис вопрос. Глава 35.